вазон с геранью на окне, запах ее шершавых листьев. Все это представлялось мне в несколько романтическом ореоле, очевидно потому, что здесь рождались газеты и книги, географические карты и афиши, календари и расписания пароходных рейсов. Кажется, я никогда не забуду черные, липкие от краски, грубый деревянный стол у открытого окна типографии. За окном, с железной ржавой решеткой, висели, чуть поникнув от зноя, листья каштанов. Не забуду лиловый блеск на асфальте во дворе и сырую гранку с оттиснутыми на ней строчками стихов неизвестного мне поэта. Закаты в августе плывут издалека, полей дыхание и ветерки дугие, и снежные встают над горем облака, такие белые, что даже голубые.